часть третья. Глава 11. Искусство чесать репу. Кофе будете? Интересное выражение. Раньше бы спросили, хотите кофе? Теперь хотеть значит делать. А, да, спасибо, кофе у вас хороший. Макселхаус, судя по вкусу, московский. Выращивают во Вьетнаме. Как они там его выделывают, не знаю. А чипсы дубровские, угощайтесь. Они сидели у себя в 212-й. Группа разошлась после определения плана работ. Виктор пытался привести порядок мысли после нахлынувшей информации. Момышев сосредоточенно помешивал сахар одноразовой пластиковой ложкой в своем стакане. Лицо было явно недовольным. Сумбурно прошло. Илья Нариманович аккуратно положил ложку на бумажную салфетку. Молодежь горячится, спешит самовыразиться до уяснения, заражает остальных. Не притерлись еще люди. А я, признаюсь, хотел показать вам образцовый брейнсторминг. А спросите, почему не ТРИС семинар? Не спрошу. Задача слишком неизученная для большинства, трудно оперировать логикой. Я тоже подкачал, надо было хоть терминологию некоторую освоить, а то иногда не знаешь, что и ответить. Да терминология дело наживное, хитро прищурился завсектором. Вы, Виктор Сергеевич, главное старайтесь изложить суть, образ предмета. А с деталями разберутся. А то у нас народ хватается за деревья, а вот с лесом. Ну, например, сегодня главное было, почему у вас произошел скачок, бум соцсетей. Теперь на базе нашей теории мы сможем развернуть наш Sweet Home во внешсети с опережением год через два. А к 2008-му наберем 1 миллиард счетов и будем продавать буржуям сетевую рекламу. По скромным подсчетам это принесет стране где-то 1,5-2 миллиарда долларов в год. Так что не теряйтесь. Постараюсь. Ах да, забыл упомянуть еще о Твиттере. Твиттер? Переспросил Момышев. От твит насмешка? Подкалывают друг друга в сети? Нет, это микроблог такой. Ну, ежедневник, по-вашему. Туда можно писать с мобильных устройств отовсюду. Вот идет человек на улице, что-то увидел, написал. Вроде песня Акына, что ли? Может быть. А, вспомнил. Это про него вы говорили в исполкоме. Пусть пишет в блоге мобильника, чем сами себя зафлудили. Ну да, было. Но если довести до абсурда, как они вообще не работают, а в блогах сидят. А так, у нас микроблоги все-таки считаются развитием демократии. Вот, допустим, какой-то политический руководитель, куда-то поехал, что-то увидел, сразу с места написал. А остальные все видят, как он работает, где бывает. А зачем? Что зачем? Ну, всем читать. Я приехал в Нееловку. Видел тамошний дом культуры, кресла в зале старые. Ну, как зачем? Чтобы все видели, что он делает на деньги налогоплательщиков. А, ну, у нас это не пойдет. Жизнь номенклатуры закрыта, что ли? Нет, не закрыта. Но кого у нас она интересует? Кому у нас важно, что председатель там горисполкома куда-то съездил, что-то увидел, с кем встретился, чтобы видеть, что он что-то делает, а репу чешет? Да пусть чешет. Важен результат. У нас в сети есть неформальное объединение аналитиков. Есть сетевые, как раньше говорили, рапсилькоры. Они смотрят именно результаты, что сделано, насколько эффективно деньги потрачены. Вот он, народный контроль в действии. И благодаря сетям есть возможность вместе работать общественникам из разных мест, людям, которые иначе не нашли бы никакого времени, куда отходить, какие документы там запрашивать. Ну, для этого же, наверное, грамотность нужна. А для этого же у нас и работает система политпроса, а не то, что как раньше, чтобы забивать мозги. А как вообще иначе? Вот у вас подчиненный. Вы что-то постоянно будете стоять над душой и смотреть, как он почесался. Вы посмотрите, что он сделал. А когда начинают в первую очередь следить, что делает, значит, во-первых, не представляют себе, что он должен сделать, не умеют определить цели, поставить задачу. А во-вторых, не умеют проверить, чего достигли. Какая-то демократия. Это значит, народ властью не распоряжается, а так на кой она ему? Потом приехать, распорядиться. Вот там-то лужа, вот там-то яма. Это не управление. Управление – это понять причину, чего не хватало, чтобы не надо было распоряжаться. Средств, ресурсов, руководителю опыта не хватает. И все такое. «Знаете, вы правы», — ответил Виктор. «Вчера и поздно об этом говорил». «Ну вот. А с Твиттером надо подумать. Технические идеи интересные. Надо только найти для чего, чтобы это в пустозвонство не превратилось и не отрывало время у народа». К вечеру дождь окончательно стих, и небо затянуло сероватая пелена, похожая на грязную штукатурку. Виктор расстегнул плащ, и у него родилась надежда, что погода будет не самой плохой для свидания. Обратно он сел на мотор до площади Ленина. В динамиках нежно булькала легкая мелодия маленькой звезды, и гипнотизирующий голос Мадонны делал мелькание в окне пейзажа настолько умиротворяющими, что хотелось выйти, развести у дороги костер и тихо смотреть на проносящиеся мимо грузовики, размышляя о чем-нибудь вечном. На площади перед входом в драмтеатр был флешмоб, первый из замеченных Витером в этом мире. Пацаны и девчонки в расстегнутых куртках и красных водолазках, на которых Дарт Вейдер приемом самбо заламывал руку Дарт Вейдеру и красовалась надпись «Космос наш», торчали гурьбой прямо по центру. Как раз в этот момент подошел наряд дружинников. Поговорили, посмеялись, пошли дальше. Вроде как безобидно и идейно правильно, а может эти флешмобы сам горком комсомол-то и организует. В вестибюле мало чего изменилось. Очередь в кассу была человек 10, и Виктор наконец поинтересовался, на что, собственно, он и его будущие знакомые идут. Спектакль назывался «Дневник провинциала в Петербурге» по Щедрину, и Виктору это мало что говорило. В школе он еле осилил историю одного города, показавшегося, правда, прикольной, и господа Головлевых, показавшихся занудными. Пробовал современную идиллию, но через пару глав бросил, а про эту вещь классика вообще ничего не было. Тогда он попытался уловить суть из реплик людей из очереди, но кроме «артхаус», «историческая спираль» и «обязательно стоит сходить», ничего не понял. «Артхаус? Так это артхаус?» – вздохнул Виктор. «Значит, будем знакомиться». Места оказались в партере. Виктор не спеша вышел из вестибюля, поставил лицо под холодную струю вечера. И только тут вспомнил, что даму-то он как раз еще и не пригласил. Спешно вытащив ВЭФ, он торопливо набрал записанный на бумажке номер. Раздались гудки, и, как показалось, где-то рядом певучий женский голос произнес: «Алло, я слушаю». «Простите, Вероника Станиславовна?» «Да, я слушаю. Это Виктор Сергеевич». Виктор сделал паузу, а потом сразу выпалил: «Простите, вы не напротив, если я вас приглашу сегодня в театр?» В трубе зашуршало, но тут снова послышался женский голос: «Нет, я совсем не против». «Ну, тогда я жду вас возле театра. Я буду стоять у правой колонны, одет в черном плаще». «Не надо, я вас узнаю. Я через полчаса подъеду. Начало же в 7?» «Да, кажется». Виктор обернулся, ищами глаза афишу. «Да, 7». В эти полчаса Виктор за все время пребывания в здешнем мире почувствовал, что ему нечего делать. Не то, что вообще нечем заняться, просто что-то начинало в столь короткий промежуток времени не имело смысла. И время, незаметно проскакивающее, словно машина на перекрестке, вдруг стало растягиваться. Нудно, надоедливо, стрелки на часах затормозились. И вообще в душе Виктора Сергеевича возникло давно забытое, беспокоящее ожидание чего-то неизвестного. Положено ли покупать цветы? Ну, мы еще даже и не знакомы. А цветы – это какая-то определенность отношений. Тем более, кто знает, какая она из себя и вообще. А просто в театр, так сказать, общая любовь к культуре. Это еще не ухаживание, это просто знакомство. И вообще, не надо дергаться. С Ингой было все проще и естественнее, а ее уже и нет. Не опасен ли я? Не принесу ли я несчастье? Чего уж. Течение обстоятельств. Вероника, ты не шпионка. А ты что, знаешь? Что ты знаешь о ней? Ладно, не будем мандражировать, увидим. И ничего многообещающего. Знакомые, просто знакомые. Вряд ли она смотрит на это серьезно. Ну, конечно, вряд ли она смотрит серьезно так. Легкое приключение сегодня было, завтра другое. Ну да, наверное, так. Не в ЗАГС же приглашаешь. Проще всего убить время, ходя по универмагу. Но сейчас это трехэтажное здание почему-то раздражало Виктора. Он вдруг понял, что и это раздражение, и нетерпеливые ожидания все это на самом деле лишь прорвавшимся тайным желанием закрутить роман с совершенно неизвестной ему женщиной. Он не знал, стыдиться ли ему это или радоваться. Здесь он был совершенно оторван от своих корней. Надежда на возврат обратно в свою прежнюю жизнь была слишком призрачной. И, возможно, эта попытка познакомить и была со стороны Светланы неявным признанием беспомощности здешней науки перед тайной переноса. Напротив театра, у входа в сквер, здесь, как и в его реальности, тоже стоял памятник. Только не Тютчеву, а Алексею Толстому. Скульптура стояла на высоком постаменте в виде колонны ионического стиля. А у подножия ее кругом стояли изваяния богатырей и былинных героев, имен которых Виктор даже не знал. Колонну окамляло полукруглое полукольцо берез, и в их тени уютно расположились скамеечки, ныне пустующие по причине холодной и сырой погоды. За полукольцом по ограде сада расползался тенистый плющ, а вдоль ограды тянулись клумбы, на которых вздымались волнами кусты вьющихся роз. «А все-таки это не совсем хорошо», — услышал он за спиной женский голос. «В парке бюст Толстого, здесь же его памятник. А Тютчева ни одного. Не слишком ли много?» Виктор оглянулся. За ним стояла пара средних лет. Мужчина держал в руках увесистый широкоформатный киев, пытаясь поймать в зеркальный видоискатель выгодный ракурс. «Ну, ты знаешь ли, не нуль. – ответил мужчина в паузе между щелчками затвора. «Тютчевский мемориальный парк решили сделать в Слуцке, где дворец пионеров. Там же и памятник будет». «Это где?» «Наверху, где у нас уже афганский мемориал?» «Ну да, здесь же не было Афганистана и мемориала тоже». «А может, в самом овраге?» «Надо будет сходить, только не по такой погоде». Обойдя памятник, Виктор прошел по аллеям сквер к выходу на Фокина. Старый лев и львица, сторожившие выход, были на месте и все-таки так же грозно зыркали глазами на проезжавшее авто. Наискосок мелькнула знакомая вывеска «Книги». «А вот туда еще не заглядывал», – подумал он и поспешил к переходу. Книжный встретил его тихим гулом и массой людей, которые, стараясь не шуметь, благоговейно перелистывали страницы, выискивая необходимые им издания. Часть из покупателей сидела на корточках или, наоборот, влезала на невысокие стремянки, пытаясь достать то, что зоркий глаз подметил на верхних полках стеллажей, тянувшихся почти до самого потолка. Два зала, что тянулись по всей длине фасадов стоящего углом дома, напоминали неторопливый муравейник. В техническом крыле Виктор набрел на великолепное здание по администрированию у нас в 4 томах. Он пожалел, что тащиться с таким в театр неудобно, и остается лишь надеяться, что в стране тайного коммунизма это монументальное произведение не будет в дефиците. Художественный отдел также, как и в нашей современной реальности, пестрел разнообразием авторов и изданий. Но в отличие от книжных лотков, здесь почти не было легких развлекательных вещей. Полки ломились от изданий и переизданий того, что можно было отнести, если не к отечественной и мировой классике, но то к авторам серьезным. С некоторым удивлением он обнаружил на стеллажах Розанова и Данила Андреева в серии «Антология философских воззрений». Повинуясь внезапному импульсу, он снял с полки «Апокалипсис нашего времени» и полистал самому, желая убедиться, что это не розыгрыш, и что это не альтернативный Розанов, который здесь, в этой реальности, написал про постъядерный мир. И вот, я думаю, евреи во всем правы. Они правы против Европы, цивилизации и цивилизаций. Европейская цивилизация слишком раздвинулась по периферии, исполнилась пустотами внутри, стала воистину опустошенную и от этого погибает. Да, это был реальный исторический Розанов, и что-то реально тревожное, современное почудилось в этом наугад выхваченном обрывке чужой мысли человека, давно покинувшего этот свет. Виктор снова приник к тексту. «Я нисколько не верю во вражду евреев ко всем народам. В темноте, в ночи я часто наблюдал удивительную, рачительную любовь евреев к русскому человеку и к русской земле. Да будет благословлен еврей, да будет благословлен и русский. Однако философы как собутыльники, о чем не речь, а после третьей все на одну тему». Что-то прошелестело сверху, ударило Виктора по плечу и шлепнулось на пол. Он опустил глаза, к ногам его свалился томик сочинений Данилевского. «Простите, пожалуйста», донеслось откуда-то со стремянки. «Черт, я ж так на свидание опоздаю, не хватило еще заставить даму ждать». По счастью, от книжного до драмтеатра было 3 минуты ходьбы скорым шагом. Виктор пронесся вдоль желтого сталинского дома, где окна фасада были обрамлены барельефами из ваз, призванных изображать изобилие. И где-то на мгновение обдали вкусные запахи из столовой, обогнул серого котенка, вздумавшего гулять по тротуару под окнами ОВД, успел проскочить на зеленое на перекрестке перед универмагом и спустя секунду уже занял назначенное место возле колонны. «Добрый вечер. Я не заставила вас ожидать слишком долго? Сегодня холодновато. Я боялась, что вы застудитесь». Он сразу узнал этот вздернутый носик и немного печальные глаза с длинными ресницами. На Виктора смотрела та самая женщина, с которой он случайно давеча столкнулся на лестнице в парусе.